Митч бросил на нее взгляд. Самообладание его улетучивалось. «У вас хорошие соседи», — сказала мать, надеясь поддержать иссякающий разговор. «Новый заем, или вы взяли всю сумму на себя?» Отец говорил так, как будто спрашивал человека, желающего получить ссуду, о его дополнительных источниках доходов. «Новый заем», — ответил Митч и замолчал в ожидании. Эбби молча молилась и тоже ждала чего-то. Мистер Сазерленд не ждал, не мог ждать. «Сколько вы за него заплатили?» Митч набрал полную грудь воздуха и был уже готов ответить. «Слишком много», но его опередила Эбби. «Не очень много, папа», — чуть нахмурившись, твердо сказала она. «Мы уже научились обращаться с деньгами». Митч улыбнулся, прикусив язык. Миссис Сазерленд поднялась. «Давайте прокатимся, а? Я хочу посмотреть на реку и на ту новую пирамиду, что они построили на берегу. Поехали, Гарольд». Гарольду хотелось получить побольше информации о доме, но на его руке уже повисла супруга. «Отличная идея», — согласилась Эбби. Усевшись в сверкающий БМВ, все поехали любоваться рекой. Эбби попросила родителей не курить в новом автомобиле. Митч за рулем молчал и очень старался быть вежливым. Глава 11. Нина ворвалась в кабинет с пачкой бумаг и вывалила их Митчу на стол. «Мне нужны ваши подписи», — потребовала она, вручая ему перо. «Что это?» — спросил Митч, покорно расписываясь. «Не спрашивайте, доверьтесь мне». «Я обнаружил опечатку в соглашении компании Landmark Partners». «Это компьютер». «Хорошо. Отремонтируйте компьютер». «Как долго вы собираетесь сегодня работать?» Митч окинул взглядом документы, вздохнул. «Не знаю. А в чем дело?» «У вас усталый вид. Идите-ка домой пораньше и отдохните. Ваши глаза все больше становятся похожими на глаза Натана Лока». «Очень смешно. Звонила ваша жена». «Я перезвоню ей через минуту». Когда он поставил последнюю подпись, Нина собрала письма и документы. «5 часов, я ухожу. В библиотеке первого этажа вас ждет Оливер Ламберт». «Оливер Ламберт ждет меня?» «Именно это я и сказала. Он звонил минут 5 назад, сказал, что это очень важно». Митч подтянул галстук и направился по коридору, затем вниз по лестнице и небрежной походкой вошел в библиотеку. За столом сидели Ламберт, Эвери и почти все остальные компаньоны фирмы. Стоя за их спинами, присутствовали также все сотрудники. Место во главе стола было пустым, кого-то ждали. Тишина в зале стояла почти торжественная. Никаких улыбок. Ламар стоял неподалеку, но избегал его взгляда. Эвери выглядел застенчиво и смущенно. Уолли Хадсон крутил конец своего галстука бабочки и медленно покачивал головой. «Садись, Митч», — мрачно начал мистер Ламберт. «Нам нужно кое-что обсудить с тобой». Дуг Терни закрыл дверь. Митч сел и обвел глазами присутствующих, рассчитывая встретить хоть один приободряющий взгляд. Ни одного. Сидя в креслах на колесиках, компаньоны приближались к нему, сжимая круг. Обступали сотрудники, опустив головы и глядя в пол. «Что происходит?» — спросил он, в беспомощности уставившись на Эвери. Капельки пота стали проступать на его лбу, сердце стучало, как отбойный молоток, дыхание стало затрудненным. Оперевшись о стол, Ламберт снял очки. Он чуть нахмурился, как бы испытывая какую-то боль. «Нам только что звонили из Нэшвилла, Митч, и мы хотим поговорить с тобой об этом. Экзамен. Экзамен на адвоката. Экзамен. Он вошел в историю. Сотрудник великой фирмы Бендини провалил-таки экзамен на адвоката. Он не сводил глаз с Эйвери. Ему хотелось кричать: «Это твоя вина!» Тот потирал виски и брови, как бы мучаясь мигренью, избегая зрительного контакта. Ламберт подозрительным взглядом обвел компаньонов и повернулся к Митчу. «Мы этого опасались, Митч?» Митчу захотелось сказать что-то, объяснить им, что он заслужил еще одну попытку, что через 6 месяцев он сдаст его с блеском, что уж во второй-то раз он их не подведет. Он почувствовал тупую боль в животе. «Да, сэр», — покорно выговорил он, совершенно опустошенный. Ламберт сделал еще один шаг к нему, чтобы нанести последний удар. «Мы не знаем деталей, но люди из Нэшвилла сообщили нам, что по итогам экзамена у тебя высший балл. Поздравляем вас, господин адвокат!» В зале загремел смех и приветственные возгласы. Ему жали руки, хлопали по спине, хохотали вместе с ним. Растолкав всех, к Митчу прорвался Эйвери. Своим носовым платком он стал вытирать ему мокрый лоб. Кендалл Махан со стуком выставил на стол 3 бутылки шампанского и стал открывать их. По кругу пошли пластиковые стаканчики. Наконец Митч отдышался. К нему вернулась его улыбка. Он залпом выпил шампанское, и ему тут же налили еще. Оливер Ламберт, мягким движением положив руку ему на шею, сказал: «Митч, мы гордимся тобой. Это заслуживает маленького поощрения. У меня с собой чек от имени фирмы на сумму в $2000. Я вручаю тебе этот чек как скромную награду за твои достижения». Вновь раздались одобрительные свистки и выкрики. Безусловно, это не более чем дополнение к ощутимому повышению оклада. Ты его заслужил. Опять одобрительный шум. Митч принял чек, даже не посмотрев на него. Мистер Ламберт поднял вверх руку, требуя тишины. «Фирма уполномочила меня сделать следующий подарок». Ламар подал ему завернутый в коричневую бумагу пакет. Мистер Ламберт сорвал ее и бросил на стол. «Этот памятный знак мы приготовили специально к такому дню. Как видишь, это покрытая бронзой точная копия канцелярского стола нашей фирмы, а на крышке его имена всех здесь присутствующих, и сам можешь убедиться, чье имя наверху. Митчелл и Магдер». В смущении Митч встал и неловко принял подарок. Он уже окончательно пришел в себя. Шампанское помогло. «Благодарю вас», — негромко сказал он. Через 3 дня городская газета опубликовала имена тех, кто сдал экзамен. Эбби вырезала заметку, а родителям и Рэю послала по экземпляру. В 3 кварталах от фирмы, между Фронт-стрит и набережной, Митч обнаружил небольшой ресторанчик. Это было темноватое помещение с немногочисленными посетителями. Подавали здесь сосиски с острым томатным соусом. Ему понравилось это местечко, где можно было за едой лишний раз просмотреть тот или иной документ. Теперь, когда Митч стал полноправным сотрудником, он мог позволить себе есть сосиски на обед и выписывать счета, исходя из ставки в $150 в час. Через неделю после того, как его имя появилось в газете, Митч сидел в самом темном углу зальчика и поедал сосиски с острейшим соусом. Кроме него в ресторане никого не было. Митч пролистывал папку с деловым предложением, а владелец ресторанчика, Грег, сидел за кассой и дремал.